собиратель рода своего. Человек, заложивший родовое поместье, может собрать в нем души людей из своего рода, и они будут благодарны ему за такое великое действо. Как ангелы-хранители они будут беречь и охранять родовое поместье и человека, создавшего его. Ничто во Вселенной не исчезает бесследно, а лишь переходит из одного состояния в другое. Когда умирает человек, и его бренное тело предается земле, от него вырастают деревья, трава и цветы. Оно переходит из одного состояния в другое. А во что же переходит главный энергетический комплекс? Душа человеческая. Сначала она витает в том месте, где находится тело человека. И в некоторых религиях, понимая это, не предают человеческое тело земле сразу. Когда же человеческое тело уже обнимется с землей, когда человека похоронят на кладбище, душа витает над тем местом, где похоронено тело. Какое-то время родственники находятся рядом с могилой. Душа, лишенная тела, а значит слуха и зрения, не может видеть и слышать, но она может чувствовать, когда говорят о ней, думают о ней. Если хорошее говорят, душе хорошо, плохое – ей плохо. Потом люди уходят с кладбища. Душа некоторое время находится над холмиком земли, где похоронено ее тело, но уже ничего не чувствует, лишь пустоту. Современные люди, погруженные в повседневную суетность, быстро забывают своих умерших родственников. В квартирах современных людей часто вообще ничего не напоминает об умерших родственниках. Через год, 5-10 лет о них уже вообще никто не вспоминает, и души умерших оказываются в полной пустоте. И это мы говорим о недавно умерших. А ведь есть еще родственники, которые жили 100 лет назад, 1000 и 1 000 000 лет назад. И все они находятся в полнейшем забвении. Человек, создающий родовое поместье, может собрать весь свой род. Для этого нужно подумать о своем родственнике, представить его. И тогда душа встрепенется. Она почувствует мысль о ней, и в каком бы уголке Вселенной ни находилась, она рванется по лучику этой мысли к тому месту, откуда он исходит. Человек не может помнить всех своих родственников и не может постоянно думать о них, вспоминать, но он может посадить небольшую рощу из деревьев, желательно родовых деревьев, которые живут долго. Таким относятся дуб, кедр. При посадке он обязательно должен запустить свою родовую мысль, сказав сам себе: «Я высаживаю эту рощу или аллею в память о членах моего рода. Я создаю родовое поместье, в котором пусть собираются члены моего рода, жившие в прошлом, и те, что будут жить в будущем». Сажая каждое отдельное дерево, необходимо вспоминать имя какого-либо из недавно ушедших родственников, представлять каждого из них, помянуть их добрым словом. Человек не может вспоминать своих родных ежеминутно и ежечасно, но деревья, получившие такую информацию, будут хранить ее в себе каждое мгновение. Души родственников твоего рода почувствуют это и будут жить в твоем поместье, в деревьях, травинках, цветах. Лучи, исходящие от деревьев, намного слабее, чем от человека. Зато они более постоянные. Души почувствуют это. И сначала придет в это место душа ближайшего родственника, о котором ты вспоминал. а за ней постепенно к этому месту потянутся и другие. Через 9 лет подрастет роща из высаженных человеком деревьев, и это будут необычные деревья. Они будут обладать колоссальной благодатной энергией. Никто не сможет почувствовать ее благодать, кроме самого собирателя рода и его ближайших родственников. Представляешь, Владимир, какое необычайное и доброе дело будет сделано человеком. Он словно создатель, вновь собирает свой рассеявшийся во времени род. Анастасия, но ты говорила, что души – это энергетический комплекс. И некоторые из них после смерти человека распадаются на частички, давая энергию разным букашкам, растениям, животным. Да, говорила Владимир. Это происходит, когда во время жизни на Земле энергетический комплекс, душа человеческая, находится в дисгармонии с окружающей средой до такой степени, что представляет собой опасность земному существованию. Полноту комплекса души умерших сохраняют, когда дисбаланс не достигает критической точки. В тело земное вновь воплощаются в первую очередь более гармоничные. К сожалению, все меньше и меньше становится. Во вселенском пространстве и программа выбирает теперь лучшие из худших. А если в моем роду все души рассыпались на частички, тогда ни одна не приблизится к высаженной мной родовой роще. Раз ты, Владимир, существуешь, значит, непрерванная родовая цепь твоя. А что происходит, когда человек похоронен в поместье? Когда человеческое тело погребено в поместье том, которое он сам обустраивал, его душа не срывается во вселенскую тьму. Она остается в родовом поместье. Ведь там человек сажал деревья, общался с землей. Ничего не видящая и не слышащая, но чувствующая душа будет ощущать тепло, отдаваемое ей растениями. Да и люди, потомки этого человека, которые живут в родовом поместье, будут вспоминать его чаще, соприкасаясь с содеянным им. Я, Анастасия, знаю один случай. Когда в поместье к моим знакомым людям приехала их старенькая мама. Ей было 80 с лишним лет. Она погостить просто приехала на несколько дней. Приехала к своей дочери просто посмотреть, что же это такое задумали они с мужем. Потом попросилась остаться насовсем. И осталась. Она подолгу сидела на скамеечке, иногда ходила по лесочку поместья и однажды сказала своей дочери и зятю: «Когда я умру, пожалуйста, не уносите меня на кладбище, похороните меня здесь». И показала место, которое сама выбрала. Когда эта пожилая женщина умерла, дочь и зять выполнили ее просьбу. Что произойдет с душой этой пожилой женщины, если она ничего посадить в этом поместье не успела? Ее душа останется в родовом поместье, даже если она просто сидела на лавочке. Она сама захотела быть там похороненной, значит, думала об этом перед смертью. Ее родственники чаще, чем на кладбище, будут приходить на то место, где она упокоилась. Будут думать о ней чаще. Нельзя хоронить человека в родовом поместье против его воли. Даже если он что-то там делал. Если такое произойдет, необходимо попросить у него прощения. Прийти к тому месту, где он похоронен. И мысленно объяснить ему, зачем это было сделано. Попросить его помощи. Да, Анастасия, интересная ситуация. А раньше люди об этом знали? Понимали? Конечно, знали, Владимир. Даже в недалеком прошлом у многих людей были родовые склепы. Ты знаешь об этом? А в более ранний период жизни людей кладбищ вообще не существовало. Они появились, когда появились люди, вообще не имеющие родовой земли. Ремесленники в городах, прислуга, челядь разная, воины-наемники. Когда они умирали, их нужно было хоронить. Вот и свозили их тела и бросали без родных в отхожие ямы, куда бросали больных животных, или хоронили в общих ямах. Чуть позднее, когда города стали больше и в них жило много разных семей, в том числе и состоятельных, стали возникать кладбища. Состоятельные люди покупали небольшие участки земли, на которых хоронили своих умерших родственников. Рядом также поступали другие. Впоследствии кладбища стали разделяться, говоря сегодняшним языком, на элитные, среднеэлитные и обычные, для челяди. Такие сегодня существуют. Чтобы попасть на Ваганьское кладбище, надо немало средств и усилий приложить, чтобы место хорошее получить. А места выделяются специальной похоронной комиссией.